Москва, 1919 год. Мои записки. Записки князя В. 1 марта, 11 утра. Мой дом. Вернувшись от Лориса, я не заснул. Вчерашнее заседание меня все-таки тревожило, как и все случившееся вчера. Как отдалась... Вспоминал, нет, не содрогание маленького тела, но зажатый рот, так и не поцеловавший меня. Я приехал в Ванечков, когда цесаревич уже уехал в Михайловский манеж. Уехал рано, видно, его предупредил Лорис, и он поехал в манеж длинным кружным путем через Лиговский проспект, где находился тогда кабинет Победоносцева. В это время в Ванечковом дворце появился старый воспитатель цесаревича граф Перовский, кстати, родственник Сонечки. Оказалось, сегодня утром к Перовскому пришел полицмейстер Дворжицкий, обычно сопровождающий поездки государя. Откуда-то Дворжицкий получил точные сведения, что сегодня на Малой Садовой на обратном пути будет взорвана мина. Он очень тревожился за государя и, думаю, не меньше за себя, ведь Дворжицкий в санях должен сопровождать государя, и если взрыв, ему тоже не сдобровать. Дворжицкий вчера попытался переговорить с министром Адлербергом, но тот ответил ему: «На днях государь строгим голосом крикнул мне: „Слушай, Адлерберг, я тебе уже не раз говорил и еще раз приказываю, не смей мне ничего докладывать о готовящихся нападениях, оставьте меня в покое. Если узнаете, принимайте любые меры, какие признаете необходимыми. На то и есть вы. Ты, Дворжицкий, и Кириллов, и Лорис. А я хочу остаток жизни по воле Божьей прожить в покое». После такого, к тому же в такой резкой форме данного приказания, как я могу настаивать на отмене выезда? Выслушав рассказ Перовского, Минни испуганно заметалась. «А что, если бомбу взорвут в манеже?» Она попросила меня ехать немедля в Зимний и упросить Коха настоять на отмене поездки государя в манеж. Кох был ассизский немец. Их было много при русском дворе. Очень честный, очень исполнительный. Покойный государь Николай Павлович, славивший все русское, сурово наказывал, если кто-то смел говорить о немецком засилье. Он очень ценил немецкую исполнительность. Мне же всегда было жалко немцев. Жизнь в нашем неисполнительном государстве для них была пыткой. Они вечно предлагают что-то разумное, оно принимается и всегда не исполняется. Они сердятся, доказывают, как это выгодно, не понимая, в какой щедрой стране живут. Кох неоднократно предлагал разумные меры по созданию, как он писал, эффективной царской охраны. Но все это где-то застревало, и он очень мучился. Я его знал по карточной игре. Бережливый немец всегда присутствовал, сам играл только по маленькой и очень уважал меня за большие проигрыши. Зимний дворец, 12:45. Я немедля отправился в Зимний дворец исполнять поручение цесаревны. В глубине души я тоже боялся, но опоздал. В тот проклятый день я подъехал ко дворцу, когда карета государя уже отъезжала. Окруженная шестеркой терхских казаков на лошадях, седьмой сидел на козлах рядом с кучером, двинулась карета. За царской каретой проехали двое саней охраны. В первых санях тучный, огромный, в шинели с серебряными погонами, полицмейстер, полковник Адриан Иванович Дворжицкий. За ним ехали сани моего знакомца, начальника охранной стражи царя, капитана Коха с полицейскими. Кох помахал мне из саней. Царская карета проезжала как раз мимо меня, и я услышал грассирующий голос государя, обращенный кучеру в манеж через Певческий мост. Это означало, государь отправился в манеж через Екатерининский канал. Я поехал следом. Был холодный мартовский день. Помню, ветер с Невы гулял даже внутри моего экипажа, и холодное солнце все время выплывало из-за туч. Наметанным глазом с изумлением отметил отсутствие кирилловских филеров на канале. Только несколько полицейских лениво прохаживались вдоль канала. Но по мере того, как я подъезжал к манежу, я увидел десятки агентов и цепи полицейских. При въезде на Малую Садовую стояла конная полиция. Я видел, как государь прошел в манеж. Прогремело «Ура!». Но в манеж меня не пустили. Я представился жандармскому полковнику и объяснил, что должен поговорить с цесаревичем. Тот вздохнул и сказал: «Наше любимое, все понимаю, но таков сегодня строжайший приказ никого не пускать в манеж, кроме персон, указанных в списках». В распахнутых дверях манежа я видел обычное воскресное разноцветье мундир, и палеты, аксельбанты, каски кавалергардов. Для развода были построены батальон лейб-гвардии резервного пехотного полка и лейб-гвардии саперный батальон. Загремел марш, и жандарм решительно надвинулся на меня. Огромные двери, похожие на ворота, затворились. Мне пришлось отыскивать свою карету. Ее отогнали от манежа. Как объяснил мне жандарм, запрещено ставить экипажи у манежа. Множество полиции стояло вокруг манежа. Это меня несколько успокоило. Я увидел экипаж государя, спешившихся казаков вокруг экипажа с лошадьми под узцы и сани, в которых сидел Дворжицкий. В сани был запряжен огромный мерин, серый в яблоках. Ждали окончание развода. Я решил вернуться на Екатерининский канал. Меня волновало это отсутствие должного количества полицейских на канале. Недалеко у поворота на Малую Садовую я увидел двух молодых людей, которых где-то видел. Один совсем молоденький, с белым кулечком в руках сидел на скамейке, а другой, постарше рабочего вида в пальто, стоял все с тем же портфелем. Оба беседовали. Недалеко от них стояли почти цепью полицейские. И два верховых казака караулили въезд на Малую Садовую. Я так и не успел вспомнить, где я видел эту парочку, ибо в двух шагах появилась Сонечка. В прелестной коротенькой шубке, совсем похожей на девочку, она шла, нервно теребя батистовый платочек. Увидев меня, мило улыбнулась. «Пришли посмотреть представление? Как-то непривычно видеть вас не в экипаже. Не хотите ли сопроводить меня? Я вам кое-что покажу, любопытное». И взяла под руку. Мы пошли по Малой Садовой. Шел первый час пополудни. Подошли к тому дому, через подворотню вошли во двор. Во дворе в полуподвальное окно было видно, как у стола сидел человек. Я его узнал. Я видел его в Липецке, с грубым круглым лицом мастерового. Он так выделялся среди породистых, тонких дворянинских лиц. «Видите, это наш Фроленко». Преспокойно завтракает, и она весело расхохоталась. И действительно, перед ним стояла бутылка вина, и он облетал бутерброд. Через полчаса соединит шнур и погибнет под развалинами этой лавки. Вот что такое бесстрашие. Будет ли когда-нибудь написана правда об этих героях? У нее горели глаза. Она по-прежнему отпиралась на мою руку, и я чувствовал ее маленькое тело. Где-то в два с небольшим все будет кончено. Уже вечером начнутся беспорядки, которые перетекут в восстание. Тяжелый кошмар, висевший над Россией, будет прерван. Сколько жизней отдала молодая Россия, чтобы увидеть этот день? Спать хочется чертовски. Сегодня не спали всю ночь, а утром устанавливали мину. И добавила, смешно сморщив упрямый лобик: «Ничего, выспимся после революции. Вы помните, сразу после казни тирана я буду ждать вас в кондитерской Беранже», — засмеялась. «Обожаю сладкое. Отпразднуем». Все это было странно, Неправдоподобно бы того. Девочка в шубке весело рассуждала об убийстве царя. Будущий самоубийца Фроленко с утренним аппетитом уплетал свою колбасу, как-то насмешливо поглядывая. Дескать, у вас заботы, а у меня уже никаких. Я уж попрощался с ними. Я уже на пути туда. Мы вернулись к Невскому. На выезде из Садовой, на Невский, жандармы на конях переговаривались, один что-то рассказывал товарищу, оба они смеялись. А как он поедет, застывшими мумиями станут на конях. Знаешь, Андрюшка мечтал, если взрывом царя не убьет, броситься к карете и зарезать его ножом. Андрюша Жилявов. Ну ладно, до свидания, ты пока пообедай. Мужчины без еды не могут, даже перед смертью. Вот мы можем, только советую обедай подальше отсюда. Здесь все разнесет. И пошла, не оглядываясь. Я действительно зашел в европейскую гостиницу, там отличный ресторан. Когда я вышел, развод окончился, все было тихо. Я понял, что царь, как и условлено, не поехал через Садовую, но отправился в Зимний через Екатерининский канал». Деловито проскакали жандармы, много конных. Итак, все живы, царь, Фроленко. На этот раз обошлось, слава богу. И тут я вспомнил. Вспомнил, где видел тех двоих. Когда уходила с конспиративной квартиры, они в коридоре сидели, Шерочка с Машерочкой, и сейчас беленький кулечек у одного и портфель у другого, боже мой, да это бомбы. Она обманула. У них бомбы, и они наверняка на Екатерининском канале с бомбами. И она шла туда. Проклятие! Моей кареты не было. Потом узнал ее, заботливо отогнала полиция к самой Лиговке. Я пошел, побежал на канал. В садике, разбитом на Михайловской площади, стояла полиция. Сквозь голые сучья виднелась решетка знаменитого Михайловского дворца. Я бежал мимо Михайловского дворца и с облегчением остановился. У колонн дворца на пандусе стоял царский экипаж. Сани охраны стояли поодаль, но ни Коха, ни Дворжицкого, видимо, были с государем во дворце, мне не дали даже подойти к решетке. В последнее время царь, выехав из манежа, часто останавливался в Михайловском дворце. Навещал кузину и пил у нее чай. Кузина, великая княгиня Екатерина Михайловна, тезка его жены, была дочерью знаменитой великой княгини Елены Павловны, сподвижника царя в реформах и солдафона великого князя Михаила Павловича. Она пошла в отца, реформы не одобряла, и особенно новый брак государя. Но государь любил ее мать и часто навещал одинокую кузину. У пандуса я увидел еще одну карету с охраной. Как потом узнал, это был экипаж брата царя, великого князя Михаила Николаевича. Они вдвоем навестили великую княгиню, чтобы попытаться примирить ее с тезкой и будущей императрицей Екатериной Михайловной. Полиция тесно стояла вокруг дворца. Никакой надежды пробиться, предупредить. И я побежал к каналу. Я выбежал на Екатерининский канал. Было четверть третьего. На канале было пустынно, и я сразу увидел на горбатом мостике через канал стояла фигурка в шубке, Сонечка. Ждала карету. Я побежал, отыскивая полицейских. Метрах в ста маячили двое. Я бросился к ним, и в этот миг услышал топот лошадей. Я посмотрел на Сонечку, она махнула рукой с платочком. Я обернулся. Царская карета поворачивала на Екатерининский канал. Я различал красное лицо кучера, чуть придержал коней на повороте, лихо повернул. Их хлестнул лошадей, и понеслась карета по мостовой, слева канал и узенькая полоска тротуар, прилегающий к каналу, справа стена сада Михайловского дворца и тротуар вдоль стены сада. Не зная, что делать, я остановился, замахал руками, саням, повернувшим вслед за каретой. Дворжицкий подозрительно оглянулся, но его успокоил жест Коха. Он узнал меня и приветственно махнул рукой, решил, что я его снова приветствую. Я так и остался стоять, тупо глядя вперед, вслед мчавшейся к гибели карете. Людей на канале было мало. Мальчик навстречу мне нес большую корзину с мясом и еще какие-то прохожие, и в этот миг я увидел его. Белобрысый, щуплый, низенький, совсем мальчик, которого видел вчера в квартирке, он быстро шел навстречу карете с тем самым белым кулечком. Я видел отчетливо его лицо, искаженное страхом, почти плачущее, скорчившееся в невозможную гримасу. Он поднял руку и швырнул белый узелок вниз под копыта мчавшихся лошадей. Я никогда не видел войну, и меня потрясла беспощадная грубость звука. Это был нестерпимый грохот. Поднялось облако белого дыма, как на картинках, изображавших Бородинское сражение в отцовском кабинете. Грязные комья полетели в меня, дым рассеялся, царская карета успела проскочить, бомба разорвалась сзади, и карета остановилась с разбитой задней стенкой. Лохмотья кожи висели над задними колесами. Один из верховых казаков лежал недвижный позади кареты. Из-под него медленно вытекало красное пятно, расползалось по грязному снегу. Другой казак, сидевший на козлах возле кучера, смешно-нелепо хватался за воздух, и кучер придерживал его. Впереди меня с истошным криком на булыжниках мостовой бился мальчик. Поодаль лежала опрокинутая корзина. Куски мяса разбросало по мостовой. Наконец мальчик крикнул каким-то последним нечеловеческим криком и затих. Поводаль сидел на тротуаре раненый прохожий и вдалеке полз на локтях по булыжнику городовой с перебитыми ногами. И с нелепым тонким криком «Держи, изверга!» тот самый молоденький, бросивший в карету кулечек, рванулся прочь. Но хитрость не помогла, за ним уже гнались прохожие, и я увидел, как у конюшенного моста рабочий, что-то чинивший, ловко метнул ему под ноги свой лом, и молоденький, по-женски взвизгнув, упал, как подкошенный. На него набросились бить, но Кох прибежал вовремя, растолкал нападающих и молча, жестоко вывернул руки молоденького. Ловко посадил его на корточки и сапогом пригнул его голову к земле. В это время подоспевший полицейский ловко шарил его одежду и, как фокусник, достал, подбросил вверх и поймал пистолет и офицерский флотский кортик. И тут прижатый к земле молоденький крикнул кому-то в толпу: «Передай старику, меня схватили!» И тогда я вспомнил про мостик. Я оглянулся, но Сонечки там уже не было. В это время спешившийся у царской кареты казак перешагнул через убитого товарища, протянул руку к дверце кареты. Из кареты, опершись на его руку, вышел государь. В красной фуражке, в шинели с бобровым воротником, в золотых эполетах, высок, прям, гвардейская выправка, последний красавец-царь Романовской династии. Полковник Дворжицкий, выскочивший из саней, бросился к царю. Император, будто не замечая Дворжицкого, широко перекрестился. «Ваше Величество, вы не ранены?» — спросил Дворжицкий. «Слава Богу! А вот они!» — и он показал на мертвого казака и затихшего мальчика. Государь молча пошел вдоль канала. Было скользко на булыжной мостовой. Дневное солнце чуть растопило снег. Но сейчас солнце ушло за тучи, стало мрачно и пасмурно. Сильный холодный ветер подморозил булыжник, и государь, высокий, грузный, поскользнулся. Дворжицкий подержал за руку, государь выдернул руку и мрачно шел вдоль канала. Дворжицкий следовал за ним, причитая: «Ваше Величество, окажите милость, уедемте отсюда, злодей не один. Ваше Величество, мерзавец кому-то кричал, мои сани к вашим услугам». В это время подошел кучер: «Ваше Величество, поврежден только задок, можем ехать». Но ничего не ответив на просьбу кучера, государь задумчиво постоял, потом повернулся и направился к молоденькому, бросившему бомбу и державшему его Коху с полицейскими. Он шел по тротуару вдоль решетки. Слева от него казак, сидевший прежде на козлах экипажа. Он был контужен и шел нетвердо. Но, защищая государя, окружив его, шли четыре спешившихся конвойных казака с лошадьми в поводу. Государь был высок, и его фуражка маячила над ними. Вся сцена с какой-то странной отчетливостью осталась в памяти. Все происходило как-то жутковато обстоятельно, медленно. Государь подошел к молоденькому, Кох за волосы поднял его голову, тот сидел на корточках, и государь дал знак рукой приподнять его. Он возвышался над маленьким молоденьким. «Кто таков?» Отвечать имя не намерен, истерически тонким голосом выкрикнул молоденький и, будто испугавшись своей дерзости, тотчас выпалил сословие «мещанин». Государь грассировал сильнее обычного, и это выдавало волнение. «Хорош!» И повторил уже с облегчением. «Наконец-то не дворянин! Хорош фрукт!» И, погрозив пальцем молоденькому, пошел к своей карете. «Что с государем?» — это подбежал жандармский полковник, видно, сзади не узнавший государя. «Все, слава богу!» — сказал царь. И я отчетливо слышал, как молоденький пробормотал угрожающе. «Еще слава ли богу!» Государь также слышал это, могу показать под присягой. Он даже обернулся на эти слова. Слышал, видно, и полковник Дворжицкий, потому что посмел быть настойчивым. Он буквально взмолился: «Ваше Величество, Христом Богом заклинаю, извольте сесть в сани и уехать!» Но государь, как-то странно усмехаясь, продолжал молча идти вперед, будто ожидая чего-то. И я бросился к государю: «Ваше Величество, заклинаю, Христом Богом молю, уезжайте!» Но появившийся сбоку жандармский офицер грубо оттеснил меня от царя. Я с изумлением узнал Лже-Кириллова. Он остался стоять рядом со мной, сказав мне фразу, которую я потом не раз вспоминал: «Поблагодари за спасенную жизнь». Уже через несколько мгновений я ее понял. Пройдя несколько метров, царь остановился, постоял, потом сказал: «Хорошо, уедем, но только прежде покажи мне место взрыва». На лице полковника было изумление. «Зачем? И на что там смотреть? Яма как яма в булыжной мостовой». Что все это было? Испытывал судьбу? Но он же знал: не искушай Господа своего, или он понял: ничего с ними не сделаешь, все будет продолжаться. Всех забрали, но они, оказывается, тут как тут. Опять обложили, опять травят, как дикого зверя, и он устал от тщетной, унизительной борьбы. Как писал несчастный Пушкин, давно усталый раб замыслил я побег. Усталому рабу русской власти надоела жизнь? Не знаю. До сих пор не знаю.